Глава 362. До сих пор не веришь? Я недолго ждал, но не получив от Джоу Декуня даже кивка, еще раз сложил ладони и поклонился. Он предельно искренне вновь обратился к нему. «Грандмастер Джоу, знаю, что моя просьба слегка бестактна, но ради нашей общей любви к великому Дао Алхимии я готов отдать вам лично приготовленную мной пилюлю, только чтобы получить шанс взглянуть на вашу». Его культивация находилась на стадии зарождения души, поэтому такое подобострастие демонстрировало глубину его ревностного служения Дао Алхимии. Зрители резонно полагали, что Джоу Декунь покажет себя с крайне эгоистичной стороны, если после этого не даст ему взглянуть на пилюлю. Всё-таки он попросил очень вежливо, и ему только хотелось взглянуть на пилюлю. Он даже предложил свою пилюлю в качестве платы. Лицо Джоу Декуня медленно бледнело, только он собирался ответить, как Янь нахмурился. «Грандмастер Джоу», — сказал он серьезно, — «я всего-то и прошу, что взглянуть на пилюлю. Неужели вы откажете мне в такой простой просьбе? Грандмастер Джоу, не беспокойтесь, я никогда не нарушу собственного слова. Я только хочу взглянуть на эту чудесную пилюлю». Манхао моргнул, но ничего не сказал. Уголки его губ изогнулись в слабые, слегка смущенные улыбки. Любому такое количество похвал польстило бы, но с каждым новым поклоном Джоу Декуню все меньше нравилось, куда все шло. Стиснув зубы, он решил отбросить осторожность. Ситуация уже вышла из-под его контроля. Он вытащил из бездонной сумки целебную пилюлю и бросил Яню. Тот с восторгом осторожно поймал ее обеими руками. Он сделал глубокий вдох и зажмурился, чтобы успокоиться. Он выглядел как человек, собирающийся в святое паломничество. Пока Янь восторженно разглядывал пилюлю, юноша, который всего парой слов умудрился заставить четырех главных старейшин клана Леднящего Снега занервничать, задумчиво огляделся. «Я чувствую ауру отца», — сказал он с улыбкой. «Кто бы мог подумать, что он все еще жив? Правда, слабее этой ауры сложно что-то представить. Похоже, отец еще спит». Первый старейшина никак на это не отреагировал, но вот трое других переменились в лице. Они внезапно вспомнили об одном давнем случае, считавшемся запретной темой в клане. «Хань Сюэ Цзун!» — резко крикнул первый старейшина, гневно смерив взглядом юношу. Этот окрик словно оглушительный хлопок ударил по ушам трем старейшинам и собравшимся на площади членам клана. Они, пораженные и с некоторой долей недоверия, уставились на него, явно припомнив тот давний случай. Внезапно в толпе практиков из клана Леденящего Снега поднялся шум. «Хань Сюэ Цзун, этот парень, я вспомнил! В исторических хрониках клана есть упоминание об избранном клана Леднящего Снега. Он жил 1000 лет назад, и звали его Хань Сюэ Цзун. Я тоже о нем читал. В свитках говорится, что он был воплощением зла и даже не чурался людоедства. Ему еще не исполнилось и 100 лет, а он уже достиг стадии зарождения души. После этого он начал поглощать жизненную силу и культивацию собственного отца Хань Сюэ Бао, который на тот момент являлся одним из двух патриархов клана на стадии отсечения души. Кажется, припоминаю. Но хроника умалчивает о судьбе Хань Сюэ Цзуна после его поражения. Разве патриарх Хань Сюэ Бао не убил его?» Для простых практиков на площади это стало настоящим откровением. Глаза Манхао блеснули. Если болтовня членов клана Леднящего Снега была правдой, тогда этого юношу с голосом древнего старца действительно стоило бояться. Юноша рассмеялся. «Столько лет прошло. Не думал, что кто-то в клане еще помнит обо мне». Когда он повернулся к Джоу Декуню, его глаза ярко заблестели. Сам Джоу Декунь выглядел крайне скверно. Его не волновал направленный на него взгляд юноши. Его сердце уже превратилось в горстку пепла. Причиной тому, разумеется, было странное выражение лица практика Янь. Выражение его лица стремительно менялось. Со скепсиса на недоумение, потом на недоверие, а потом его и вовсе затрясло. «Мне конец, конец!» — горько повторял про себя Джоу Декунь. Человек с фамилией Янь резко втянул полную грудь воздуха, а потом медленно поднял глаза на Джоу Декуня. «Это пилюля!» — начал Джоу Декунь. Не дав ему закончить, Янь сложил ладони и еще раз низко поклонился. «Грандмастер Джоу, почтенный! Мой Дао Алхимии не идет ни в какое сравнение с вашим. Но зачем вы дали мне другую целебную пилюлю? Чтобы посрамить меня?» Он говорил спокойно, но внутри он буквально кипел от ярости. «Я знаю, что не вы переплавили эту целебную пилюлю, Грандмастер Джоу. «Зачем вы пытаетесь пристыдить меня этой дрянью?» «Я...» — сказал Грандмастер Джоу, чувствуя нарастающую тревогу. Он хотел объясниться, но и в этот раз его прервали. «Грандмастер Джоу, я только хочу взглянуть на ту целебную пилюлю. Если вы не желаете ее показывать, тогда, быть может, вы хотя бы переплавите новую пилюлю, чтобы я мог на нее взглянуть. Грандмастер Джоу, я молю вас, уважьте мою просьбу!» Пока что его желание воочию увидеть целебную пилюлю перевешивало бушующий внутри него гнев. Поэтому он вновь сложил ладони и поклонился. Джоу Декуни мысленно сыпал проклятиями. Ему хотелось в отчаянии закричать: «Это и есть пилюля, которую я переплавил!» Но сейчас все взгляды, включая главных старейшин и двух его молодых спутниц, были направлены в его сторону. Даже простые практики начали выкрикивать ему слова поддержки. «Грандмастер Джоу! Почему бы не дать чужаку взглянуть на пилюлю? Покажите ему, чего стоят алхимики черных земель!» «Верно говорит! Грандмастер Джоу! Преподайте этому парню урок и докажите, что вы истинный грандмастер!» «Грандмастер Джоу! Выполните просьбу гостя из восточных земель! Покажите ему значение титула грандмастера!» Из толпы один за другим раздавались выкрики. При других обстоятельствах Джоу Декунь надулся бы от самодовольства, но сейчас ему хотелось расплакаться. «Я...» Джоу Декунь про себя сыпал проклятиями, но внешне он продолжал улыбаться. Но его улыбающееся лицо постепенно превращалось в лицо готового расплакаться человека. Когда он огляделся и увидел смотрящего на него Мэнхао с его неизменной застенчивой улыбкой, Джоу понял, что больше не выдержит. Именно в этот момент он внезапно осознал, что смущенная улыбка Мэнхао выглядит крайне знакомо. Но снедающие его тревога и нервозность не позволили зацепиться за эту мысль. Джоу Декун нехотя вытащил из бездонной сумки лучшую пилюлю, которую он переплавил еще в Южном пределе, и бросил Яню. Тот ловко ее поймал, но через секунду нахмурился. Он постепенно терял контроль над собой, поэтому первые признаки бушующей в нем ярости отразились на лице. Его начала колотить мелкая дрожь. «Грандмастер Джоу! Зачем вы снова и снова оскорбляете меня? Ваш дао алхимии может не иметь себе равных, но эти второсортные пилюли не идут ни в какое сравнение с первой пилюлей. Неужто вы дошли до того, что отказываетесь показать произведенные вами же пилюли? Разве я, Янь, недостоин хотя бы взглянуть на одну из таких целебных пилюль? Грандмастер Джоу, такая заносчивость — это уже чересчур! Я просто хочу взглянуть на пилюлю. Почему вы не можете выполнить такую простую просьбу?» Яню было крайне досадно. Разве он просил его о чем-то серьезном? Наконец он подавил гнев и еще раз сложил ладони в поклоне. «Грандмастер Джоу, еще раз прошу вас, сделайте одолжение. Я прошу вас последний раз». Джоу Декунь с трудом держался на ногах, ему было тяжело дышать. Очередная просьба Яня стала для него последней каплей, и он внезапно в ярости вскричал: «Одолжение! Одолжение! Хочешь, чтобы я сделал тебе одолжение? Я дал тебе мои целебные пилюли. Как видишь, их я переплавил сам. Мой дао алхимии ничем не примечателен. Тут уж ничего не попишешь. Тебе-то вообще какое дело? Увиденную тобой пилюлю переплавил не я. Её изготовил этот парень!» Он ткнул пальцем в Мэнхао. «Это его пилюля! Думаешь, это ты кипишь от злости? Да я от злости сейчас прожгу дыру в брусчатке! Это ты допустил ошибку, не я! Если хочешь увидеть ту пилюлю, почему бы тебе не спросить у того парня?» Джоу Декунь закончил свою гневную отповедь взмахом рукава. Его лицо приобрело пепельно-серый оттенок. Он был настолько взбешен, что хотел просто убраться с площади поскорее. В то время как его разум лихорадочно соображал, как можно спасти положение. Человек с фамилией Янь пораженно застыл, а потом резко повернулся и посмотрел на Мэнхао. И не он один. Сотни практиков на площади, включая главных старейшин, медленно повернулись, чтобы посмотреть на Мэнхао. Все взгляды людей на площади сейчас сосредоточились на нем. Большинство из них, правда, смотрели на него со смесью удивления и недоверия. «Теперь не важно, вы ли переплавили эту пилюлю или нет», — сказал Джоу Декуню Янь. «Это зашло слишком далеко. Настолько далеко, что без алхимической дуэли я не поверю, что вы тот самый алхимик, которого я глубоко уважаю». Его взгляд переместился с Мэнхао обратно к Джоу Декуню. «Грандмастер Джоу», — продолжил он серьезно. «После моей победы над этим человеком, Надеюсь, вы перестанете издеваться надо мной и позволите взглянуть на ту пилюлю». Даже не взглянув на Мэнхао, он поднял руку и вызвал алхимическую печь. Джоу Дэкунь почувствовал подступающие глазам слезы. Он никак не мог понять, почему даже после признания этот человек отказывался ему поверить. Возможно, его притворство было гораздо убедительнее, чем он думал. Янь по непонятной причине вбил себе в голову, что Джоу Дэкунь просто смотрит на него свысока. «О, прошу прощения». Манхао прочистил горло и неуверенно сказал. «Но я не местный алхимик. В недавнем состязании я проиграл грандмастеру Джоу, и мне было сказано покинуть город. Боюсь, я не могу соревноваться с вами в алхимии». Он вздохнул и виновато покачал головой. Лицо Джоу Дэкуни перекосило. Про себя он начал в ярости отчаянно выть. «Ты мой предок, ладно? Мой предок! Только не поступай со мной так!» Второй старейшина, который недавно потребовал от Манхао покинуть город, сердито посмотрел на Джоу Дэкуни. «Почему грандмастер Джоу просто не покажет ему целебную пилюлю?» Подумал он. «Зачем все эти сложности?»